Вэй Дунмин вел себя так, словно не заметил изменений на лице Вэй Потяня и сказал: «А, кстати, я привез с собой Шицин. Старый предок, похоже, отправил тебе целый багажник разных вещей. Тебе стоит посмотреть их прямо сейчас». Шицин была горничной Вэй Потяня, которая сопровождала его с самого детства. Вэй Потянь подавил беспокойство, возникшее в его сердце, и вежливо ответил отцу, прежде чем откланяться. Он на мгновение остановился у ворот во двор, но все же решил последовать совету своего отца и вернуться в свою комнату, чтобы поприветствовать Шицин. В то же время, он мог осведомиться у нее о текущей ситуации у него дома. К этому времени Цанье уже должен был повстречаться с Вэй Байнинем. Люди из старшего поколения обладали хорошей проницательностью. Если Цанье будет с ним слишком груб, то ситуация может сильно ухудшиться. Пока Вэй Потянь сильно беспокоился и волновался по поводу этой встречи, Цанье еще даже не повстречался с Вэй Байнинем. Он отправился посмотреть на будущий штаб его группы наемников. Сун Ху действительно оказался очень талантливым. Уже к обеду он нашел огромное пустующее здание на западной стороне города. Это была заброшенная фабрика, ее величественные стены все еще были целыми и после тщательной уборки и отделки вполне могли разместить под своим кровом новых жильцов. Пространство, которое занимала фабрика, было довольно обширным, поэтому здесь все еще могла разместиться вся группа наемников, даже если она в будущем возрастет до 1000 человек. Сейчас здесь жили лишь бездомные беженцы. Сун Ху уже отправился в правительственную палату провести необходимые процедуры с документами. Также он уже уплатил пошлину в 50 золотых монет, чтобы получить права на использование этой заводской зоны в течение 50 будущих лет. Цанье как раз появился на улице и, почувствовав что-то, стал вглядываться вдаль. Небольшая группа охранников без опознавательных знаков на униформе собралась перед воротами в его резиденцию. Впрочем, все они были внушительными, спокойными и молчаливыми. Позиции, которые они заняли, использовались при групповых атаках. Сун Ху покрепче сжал свой чемодан. Несмотря на то, что он все еще шел, его шаги стали заметно медленнее, а направление движения несколько изменилось. Цанье, в свою очередь, не демонстрировал никаких изменений, он сохранял свое обычное спокойствие и продолжал идти в привычном ему темпе. Так они прошли мимо охранников и остановились только у широко распахнутых ворот. Один человек стоял во дворе, стоя к ним спиной, он обернулся лишь после того, как услышал шаги. Этот человек был худым, довольно высокого роста, по чертам его лица было очень сложно судить о его возрасте. На первый взгляд он казался довольно молодым, но, если присмотреться, то под чертами этого лица все-таки можно было обнаружить следы времени. Он был облачен в старинные одежды и лучился благородным и образованным нравом. При взгляде на него можно было мгновенно понять, что он родился в известной и богатой семье. «Я Вэй Байнянь, а вы, должно быть, друг юного мастера Цияна, не так ли?» Услышав это имя, Цанье слегка изменился в лице. Из письма Цзинина он уже догадался, что это старейшина из клана Вэй Потяня, но он никак не ожидал встретить его здесь лично. В этот момент Сун Ху подошел к Цанье и шепнул ему на ухо несколько слов. Цанье кивнул и отвесил довольно формальный поклон Вэй Байниню. Так это шестой дядя Вэй Потяня. Введение Сун Ху было коротким, но его было вполне достаточно для понимания того, что человек перед ними необычайен. Вэй Байниню еще не исполнилось и 50 лет, но он уже отслужил более 30 лет в армии империи. Он присоединился к армии лишь в качестве солдата, несмотря на то, что являлся прямым наследником по прямой ветви клана Вэй, позже его за многочисленные заслуги его повысили до ранга генерала. В течение многих лет империя постоянно находилась под угрозой, и одному богу известно, сколько крови на руках тех, кому довелось служить в армии более 10 лет. Вэй Потянь сразу заприметил странное выражение на лице Цанье и в этот момент обратил внимание на Сун Ху. «Я и не рассчитывал увидеть здесь кого-то, кто будет знать такого безызвестного человека, как я». Даже после того, как Вэй Байнянь ушел, Цанье так и не понял цели его визита. Даже будучи столь неотесанным в путях этого мира, Цанье прекрасно понимал, что старейшина из клана Вэй Потяня не приехал бы в его резиденцию только для того, чтобы пригласить его на ужин. Том 3, глава 117, Лоббист 1. По правде говоря, даже после совместного ужина Цанье не понимал, что задумали эти два старейшины из клана Вэй. Этот прием пищи оказался просто семейным ужином. Блюда были роскошными и для них не требовалось знание слишком сложного столового этикета. Они просто ужинали, как обычная семья. За столом собрались только Вэй Дунмин, Вэй Байнянь, Вэй Потянь и еще один советник, который, вероятно, занимал значимую позицию в семье Вэй. Вэй Потянь сегодня вел себя исключительно прилично, как и наставлял его маркиз Вэй. Вэй Байнянь и советник казались очень культурными джентльменами, темы их оживленных разговоров в основном касались обычаев разных стран и увлечений дворянства, о которых Цанье едва ли слышал. По существу, Цанье был не очень подкован в социальном общении. Самым странным было то, что они не спрашивали Цанье о его происхождении. Когда Цанье откланялся, Вэй Потянь настоял на том, чтобы отвезти его обратно и запрыгнул на водительское сиденье внедорожника. Юноша заметил, что Вэй Потянь несколько приуныл, словно хотел пожаловаться ему на свои страдания. Внедорожник взревел и рванул с места с такой скоростью, словно вот-вот собирается взлететь. Резиденция Цанье находилась в соседнем квартале, но Вэй Потянь поехал в другом направлении, выбирая более долгий путь. Несмотря на это, путь до небольшого внутреннего дворика дома Цанье занял у них не намного больше времени, чем привычный. Очевидно, что езда на такой скорости была единственным способом хоть немного поднять ему настроение. Вэй Дунмин и Вэй Байнянь стояли и смотрели вслед мчащемуся по улицам внедорожнику. Советник уже откланялся, и горничных в комнате тоже не осталось. Только тогда два брата начали вести частное обсуждение. Вэй Байнянь заговорил первым. «Я уже изучил место происшествия. Останки Вучжэннана были сожжены изначальным пламенем, но у изначальной силы его друга нет такого свойства». Он на мгновение остановился, прежде чем добавить. «Главный штаб экспедиционной армии вовсе не лишен умелых кадров. Не может такого быть, чтобы они до сих пор этого не обнаружили. После случившегося, они даже не стали узнавать, есть ли другие выжившие, которые могли бы дать показания. Хотя маркиз Вэй прибыл на континент Вечной Ночи в тайне ото всех, он все равно оставался чрезвычайно важной мишенью. Поэтому он очень редко покидал свою резиденцию по возвращению из офиса Вэй Потяня. Вэй Байнянь проверял все места, которые хотелось посетить маркизу. В этот момент Вэй Дунмин равнодушно произнес: «Даже отношение чернолицего Ся больше похоже на лай, чем на укус. Когда это он успел стал столь любезным? Я не верю, что это маркиз Баванг обладает здесь таким престижем. Ты думаешь, что кто-то на стороне экспедиционной армии выстелил дорогу перед Цияном, чтобы он свергнул Вучжэннана? И наш клан Вэй к этому отношения не имеет?» Вэй Дунмин кивнул. «Очень похоже на это. Но стоит ли говорить об этом Цияну, остается под вопросом». Он холодно улыбнулся. «Иначе почему бы Чжан Юхен так спешил умыть руки от этого дела? Он бы явно не стал бы так выгораживать себя, если бы знал о такой двусмысленной позиции главного штаба экспедиционной армии». Вэй Байнянь нахмурился. «Этот мужчина действительно чересчур прагматичен. Это не имеет значения. Несмотря на фамилию, он не принадлежит клану Чжан. Ему приходится быть более осмотрительным. В будущем нам стоит использовать его поменьше». Вэй Дунмин в принципе не возражал против отстранения военного прокурора, но, вместо того чтобы это сказать, спросил следующее. «Что ты думаешь о друге Цияна? Он хороший клинок, но его будет очень трудно контролировать». Вэй Дунмин на мгновение замолчал, после чего произнес. «За ним кто-то стоит». Вэй Байнянь выразил свое согласие. Цанье не был похож на человека, который мог бы спланировать и выполнить искусный план по успокоению Сиалинши. К этому времени Вэй Потянь влетел во внутренний дворик резиденции Цанье. Он приказал 7-й и 9-й таким тоном, словно это он был здесь хозяином. «Принесите вина». Прежде чем войти в дом, Цанье кинул на него косой взгляд. Позже он получил 2 кубка крепкого вина из рук 7-й и добавил каплю своего личного стимулятора в каждый из них. Вэй Потянь схватил бутылку и оприходовал половину содержимого, сделав один большой глоток. Только после этого он стукнул бутылкой по столу и рассерженно произнес: «Скажи мне, почему этот ублюдок не остался, даже несмотря на множество привилегий, которые я ему предложил? Черт побери его бабушку, не для того ли, чтобы намеренно усложнить мне жизнь? Какой ублюдок? Мой 6-й дядька, конечно, кто же еще? Чтобы занять должность командира дивизии, нужно быть воителем и, к тому же, являться специалистом в военных делах. Он походу единственный подходящий кандидат из нашего клана, у кого есть на это время». Сказав это, Вэй Потянь вновь впал в уныние. Сразу по возвращении Вэй Байниня, он отправился к нему навстречу, так сказать, начать ковать железо, пока горячо. Однако, не прошло и получаса, как его почтительно отшили и проводили к двери. Вероятно, переговоры оказались безуспешны. Юный мастер, безусловно, не страдал бы такой херней, если бы у него вообще был выбор. Санье почувствовал, как в его голове что-то щелкнуло. Как оказалось, Вэй Байнянь был кандидатом клана Вэй на должность командира 7-краткой дивизии оборонного региона. Но, судя по тому, как действовал маркиз Вэй, существовала еще какая-то другая цель. Похоже, что клан Вэй рассматривал эту операцию против Вучжэньнана в качестве хорошего практического опыта для своего наследника. Именно поэтому они разработали только общий план действий, обязывая Вэй Потеня самому поработать над его деталями. Это был его финальный тест, пройдя через множество ударов и ухабов этого пути, найти подходящего кандидата на реорганизацию 7-краткой дивизии. Впрочем, даже посторонний вроде Цанье осознал бы, что это некоторый перебор, определять человека такого крупного калибра, как Вэй Байнянь, на континент Вечной Ночи. Выглядело так, что реальной целью маркиза Вэй было заставить Потеня столкнуться с трудностями и вынудить его отказаться от этого небольшого региона. Впрочем, если бы Вэй Потеню удалось уговорить Вэй Байняня остаться, это тоже было бы неплохо. Это позволило бы клану Вэй получить дополнительную рабочую базу на континенте Вечной Ночи, пусть и не очень значимую. В это время Цанье начал вспоминать о предмете, который ему вручил Цзынин, разговоре между Вэй Байнянем и советником, который он услышал за семейным ужином. Он вдруг начал улавливать общий смысл, стоящий за всем этим. Почему он отказался занять позицию командира 7-краткой дивизии? Мне почем знать, только небесам известно, что творится у него в голове. Зачем он проделал столь долгий путь сюда, если не намеревался здесь остаться? Вэй Потянь продолжал жаловаться и заливаться огромными глотками, пока вся бутылка не оказалась у него в животе. Вэй Потянь безостановочно говорил почти целый час. Воздействие вина начало проявляться, и он уже был не в состоянии стоять ровно. Поэтому он громким криком собрал вокруг себя охрану и в сопровождении ее, немного пошатываясь, удалился. Жалобы Вэй Потяня в основном сводились к решению вполне обыденных вопросов, которыми ему пришлось заниматься довольно долгое время. Просто сегодня у него появилась хорошая возможность выпустить пар. Во время всего этого действа Цанье в основном молчал и слушал. Как наследнику маркиза Баванга и будущему лидеру клана, ему рано или поздно придется столкнуться с этими вещами. И они будут намного сложнее управления таким обычным городом, как Черный поток. Вэй Потянь, очевидно, это тоже осознавал, просто сейчас он нуждался в человеке, которому он мог бы излить душу. После ухода Вэй Потяня, Цанье вернулся в свою спальню и задумчиво посмотрел на деревянную шкатулку у изголовья его кровати. Он уже смог догадаться, что ее содержимое было предназначено для Вэй Байниня. Цанье поразмыслил немного, прежде чем засмеяться и покачать головой. Можно ли было это расценивать как адаптация ко вкусам другой стороны? Ночь прошла спокойно. Цанье был тем, кто привык действовать быстро, поэтому утром того же дня он отправился к Вэй Байниню. Когда тот спросил о цели его визита, Цанье на мгновение замолк, понимая, что он не очень подкован в убеждении людей при помощи длинных речей. Цанье решил сразу перейти к делу. «Генерал Вэй, вы единственный верный кандидат на должность командира 7-краткой дивизии. Я не понимаю, почему вы отказались». Вэй Байнянь ответил вопросом на вопрос: «А почему я должен был принять эту должность?» На мгновение Цанье потерял дар речи, потому как осознал, как тяжело ответить на этот вопрос. После того, как фраза «будущие перспективы» слетела с уст Цанье, он покачал головой. С такой квалификацией и происхождением, как у Байниня, он мог легко получить позицию командира дивизии в любых регулярных войсках, и там будущие перспективы были куда лучше, чем во второсортной экспедиционной армии. Цанье обдумал это и спросил: «Может быть, генерал Вэй планирует подняться еще на один ранг выше? Прорваться в борьбе не на жизнь, а на смерть было намного проще». В это свято верили все эксперты Великой Империи Цинь. Большинство воителей прокладывали свой путь через тернии к звездам. Крайне вероятно, что в военной зоне, в которой располагается город Черного потока, будут происходить сражения с темными расами. Вероятно, это также будет манить тех, кто стремился увеличить свою силу. Однако Вэй Байнянь лишь засмеялся с нотками самоиронии. «Я прекрасно знаю свои способности. Боюсь, улучшения для меня больше невозможны. И это тот случай, почему я предпочел бы провести остаток своих дней спокойно и позволю своей семье расслабиться. Эти слова успешно закупорили все то, что Цанье намеревался сказать. Если Вэй Байнянь действительно достиг горлышка бутылки и больше не может прорваться, то в том, чтобы сосредоточить свое внимание на стабильном образе жизни, действительно имелся здравый смысл. В особенности это касалось потомков аристократов. С таким большим количеством вещей, обременяющих их головы, как родители, дети, подчиненные, нельзя было исключать возможности, что они могли просто пасть духом. Это также могло объяснить причины того, почему Байнянь был всего лишь воителем, способным повести за собой армию. Гостиная мгновенно затихла. Вэй был очень спокоен, на его лице не отображалось и следа нетерпения. Но в двух городах этого оборонного региона живут десятки тысяч человек. Вэй Байнянь рассмеялся. Десятки тысяч жителей Вечной Ночи не важнее людей моей провинции Дальнего Востока. С той же целью я могу служить где угодно. Его слова можно было расценивать как довольно вежливые. Для многих аристократов их местные жители были намного важнее людей заброшенной земли. Цанье достал деревянную шкатулку и положил на стол. А если рассмотреть это в качестве вознаграждения, глаза Вэй Байняня блеснули, и он, ухмыльнувшись, произнес: «Вы, должно быть, знаете, что юный мастер Циин уже предлагал много разных вещей». Вэй Байнянь, конечно же, уже заметил беспокойство и неловкость в действиях и словах Цанье, когда последний вручал ему этот предмет. Было очевидно, что Цанье решает такие вопросы впервые. Впрочем, он не стал разоблачать последнего, а просто взял шкатулку и повертел ее в руках. Он не стал поспешно ее открывать, и вместо этого с большим интересом оценивающе посмотрел на Цанье. Цанье довольно спокойно ответил: «Потянь не стал посвящать меня в детали, но упоминал, что предлагал вам довольно хорошие условия, от которых вы отказались. И поэтому мне очень любопытно, что же подготовил для меня этот юный мастер», улыбаясь, произнес Вэй Байнянь и быстро открыл застежку нефритовой шкатулки. Шкатулка открылась ровно настолько, чтобы открыть взору уголочек более изысканной шкатулки меньшего размера. С этого угла обзора на ее крышке можно было разглядеть золотую печать. Когда взгляд Вэй Байняня упал на эту печать, он неожиданно изменился в лице. Его сердце начало биться чаще, а рука, в которой он держал шкатулку, легонько задрожала. Не в силах обуздать себя, он положил ее обратно на стол. Он поднял голову и посмотрел на Цанье с грустной усмешкой. «Я и правда потерял над собой контроль. На самом деле, вот эта вещь». Вэй Байнянь глубоко вздохнул, прежде чем вновь открыть шкатулку. Теперь она была полностью раскрыта и открывала взору еще одну небольшую изысканную лаковую шкатулку черного цвета. Ее поверхность переполняли очень древние поразительные знаки. Каждый их штрих излучал ауру переменчивых времен. Цанье едва смог разобрать слово, которое формировали эти знаки, и то, потому что ранее прочитал описание этого предмета. Вместе они формировали древнюю букву Цзы. Том 3, глава 118, Лаббист, 2. Вэй Байнянь очень аккуратно и осторожно вытащил лаковую шкатулку и положил ее на лоскут парчи. Светло-желтое сияние поднялось из его ладони и постепенно распространилось вокруг, формируя квадрат светового щита размером метр на метр, запечатавшего шкатулку внутри себя. Вэй Байнянь пояснил: чтобы сохранить предмет внутри, нельзя допускать, чтобы он контактировал с влагой и светом. Поэтому изначальный барьер обязателен при его оценке. Надеюсь, юный мастер простит мне мое поведение. Цанье мгновенно просканировал барьер и обнаружил, что он действительно изолировал содержимое от внешнего воздействия. Цанье ощутил непроизвольную дрожь. Атаки уровня воителя были способны более или менее влиять на пространство вокруг. Способность Вэй Байняня создавать такой барьер ясно показала, что он может контролировать изначальную силу по своему желанию. Все внимание Вэй Байняня было теперь полностью приковано к маленькой шкатулке перед ним, и он совсем не был против наблюдения Цанье. По его серьезному выражению во время аккуратного вскрытия коробки можно было понять, что он занимается чем-то чрезвычайно важным. Внутри этой шкатулки, в каждом ее уголке время от времени мелькали бледные огоньки изначальной силы. Это явно был изначальный массив. Ярко-желтый лоскут парчи, расположенный на нефритовой рамке, располагался ровно по центру и представлял собой небольшой, наполовину использованный, флакон чернил. Три тонких слова были видны на оставшейся его половине. Ручная работа Цзы. Вэй Байнянь, затаив дыхание, наклонился и схватил флакон с чернилами. Он, не отрывая глаз от него, стал детально изучать этот предмет. Цанье давно уже понял, что у этого флакона исключительное происхождение и ценность. Впрочем, увидев такую вещь, Цанье почувствовал себя несколько странно. Неужели флакон был и в самом деле наполовину использованным? Но, увидев возбуждение и серьезность, отобразившиеся на лице Вэй Бэйниня, Цанье разумно затолкал все сомнения обратно в глубины своего сознания. Лишь спустя довольно долгое время Вэй Бэйнянь наконец выпрямил спину. Только после того, как он прочно закрыл защелку шкатулки, он наконец позволил себе выпустить длинный вздох облегчения. Туманные чернила наивысшего качества. Эту вещь в свое время использовал сам король Цзы. Никогда бы не подумал, что такое сокровище появится у меня перед глазами. Ты знаешь о качествах этих чернил? Цанье лишь улыбнулся, ничего не ответив. Он уже читал инструкцию к этой вещице, но решил, что будет не очень разумно выделываться перед таким экспертом, как Вэй Бэйнянь. Сам же Вэй Бэйнянь, похоже, не намеревался ждать ответа от Цанье. Его вопрос был лишь предисловием к последующему долгому и непрерывному монологу. Эти туманные чернила формируют узоры тысячи миль гор и рек. Это одна из 30 частей, созданных руками самого короля Цзы. Ее преимущество в том, Вэй Бэйнянь говорил больше получаса, из которого Цанье понял только то, что король Цзы принадлежал к императорскому роду. Он был великим экспертом из предыдущей династии, широко известным своей живописью и каллиграфией. Ручка и чернила, созданные им вручную, были единственными предметами, созданными для малых искусств. Пускай даже наполовину использованные эти чернила стоят десятки тысяч золотых монет. Невзирая на их цену, важным моментом было еще то, что даже имея деньги, человек вовсе не обязательно был способен эту вещь приобрести. Все снаряжение и чернила, когда-то принадлежавшие королю Цзы, давно находились в частных коллекциях семьи империи и ее дворянства. Как оно получило возможность оказаться во внешнем мире? Цанье тихо и внимательно слушал, хотя внутри себя был довольно озадачен. Даже если это и был редкий предмет, принадлежавший великому эксперту прошлой династии, как он смог так радикально повлиять на такого человека, как Вэй Бэйнянь? Для Цанье эти чернила оставались чернилами. Многочисленные узоры были эффектными, но несущественными. На поле боя они были бы абсолютно бесполезными. Срочные военные рапорты можно было записать в нескольких строках, ведь простые и краткие сообщения были более эффективными. Что же касается баланса инь-янь, цвета и раскраса штрихов, это не имело никакого значения. В таких вещах могли разбираться только такие люди, как Вэй Бэйнянь, родившиеся в выдающихся семьях. Вэй Бэйнянь отложил предмет в сторону и после этого сердечно заговорил с Цанье. К этому времени мастер Вэй смотрел на него уже совсем по-другому. Он с улыбкой произнес: «У юного мастера Цань поистине родственная душа». Цанье почувствовал, как по его спине пробежал пот. «На самом деле я не очень знающ». Вэй Бэйнянь махнул рукой и произнес: «Юный мастер Цань, к чему эта скромность? Покупка такого предмета уже достаточное доказательство вашего глубокомыслия. Многие юноши, вероятно, даже никогда не слышали о таком уникальном сокровище». После такой похвалы Цанье почувствовал себя очень виноватым и выражение на его лице стало несколько застывшим. Вэй Бэйнянь же, напротив, уже не мог контролировать себя, начав с большим энтузиазмом обсуждать свое мнение и предпочтение о разных картинах и экспертах каллиграфии за всю историю Великой Империи Цинь. На этот раз беседа не ограничилась королем Цзы и включала в себя мнение практически о каждом эксперте разных династий. Было очевидно, что Вэй Бэйнянь был просто помешан на каллиграфии и искусстве. Он мог бы говорить об этом до обеда, даже без активного участия собеседника. И даже после этого его запал не угас. Он лично приготовил обед, состоящий из 4 блюд и бутылки хорошего вина, приглашая Цанье с ним выпить. К счастью, за обедом Вэй Бэйнянь не стал продолжать тему искусства, заменив ее на обсуждение прошлых битв с темными расами. Тема беседы наконец вернулась в область знаний Цанье. Опыт воителя был чрезвычайно ценным, но Цанье тоже обладал некоторым уровнем нешаблонных знаний, что позволило обоим провести приятный диалог. Однако сердце Цанье слегка ёкнуло, когда он заметил одну маленькую деталь. Деревянная шкатулка все еще лежала на чайном столике и Вэй Бэйнянь, кажется, не намеревался ее оттуда забирать. Вэй Бэйнянь проследовал за взглядом Цанье и с тенью улыбки неожиданно произнес: «Что ты собираешься делать, если я откажусь от позиции командира дивизии?» В глубине души Цанье вздохнул. Он правильно реализовал стратегию заботы о чьих-то интересах, но, Как воитель, Вэй Байнянь был не тем, кого можно было тронуть материальными вещами. Из этого можно было понять, что Вэй Байнянь последовал за маркизом Вэй только для того, чтобы посетить континент Вечной Ночи. Похоже, он находился здесь только для оказания жеста и последующего возвращения Вэй Потеня домой. Что же касается судьбы третьесортного оборонного региона, то она не сильно заботила клан Вэй. Хотя Вэй Байнянь еще не говорил прямого слова «нет», но, будучи не очень умелым в убеждении другого человека, Цанье не знал, как его еще можно уговорить. Ему оставалось лишь догадываться об исходе и прислушиваться к желаниям другой стороны, в ожидании слабого шанса, который мог возникнуть, а мог и нет. Цанье внезапно ощутил, что это совсем не его природа. Ему было особо нечего добавить в беседу об искусстве и каллиграфии, и у него не было достаточного авторитета, чтобы комментировать увлечение этого человека. У Вэй Байняня, в свою очередь, были собственные ответы и своя точка зрения. Цанье поднял голову, его взгляд был ясным и спокойным. «Я продолжу создавать группу наемников и приложу усилия по охране города Черного потока». Вэй Байнянь еле уловимо улыбнулся. «Как ты собираешься его охранять? Кем?» «При помощи всего лишь тех нескольких сотен саженцев». В его голосе звучали нотки насмешки, но без какого-либо злого умысла, он говорил, как старый ветеран, утешающий новобранца, который не понимал всей необъятности земли и небес. Цанье был вовсе не против такого тона в голосе Вэй Байняня и просто ответил: «Я пойму, возможно это или нет, только после того, как попробую. В этом городе десятки тысяч человек. Вне зависимости от того, легко ли его охранять или нет, я не позволю темным расам так просто захватить его. Я не верю, что смогу изменить исход этого сражения, но, по крайней мере, я должным образом выполню свой долг. Все-таки это все началось именно с меня». Глаза Вэй Байняня вспыхнули. «Ты планируешь умереть вместе с городом Черного потока?» Цанье покачал головой. «Ох, конечно же нет. Я буду биться, пока это будет возможно, а затем прорвусь сквозь окружение. Только оставаясь в живых, я смогу убить больше врагов. Только продолжая жить, я стану сильнее. Однажды я верну себе все, что потерял по вине темных рас. Незамутненные почестями или бесчестием, победе или потере одного города, земли или мгновения, обладающие широким взглядом на далекие горы и реки, сражающийся, когда необходимо и отступающий, если того требует ситуация. Это путь настоящего генерала». Цанье был шокирован, когда мастер Вэй рассыпался в таких похвалах. Вэй Байнянь похлопал его по плечу и произнес: «Тогда давай посмотрим, как закончится это сражение и что оно с собой принесет». Только спустя некоторое время Цанье сумел среагировать. Генерал Вэй принял решение остаться. В любом случае, сражений хватает везде. Где сражаться, здесь или там, разница небольшая. Поговаривают, что ситуация неважная и уже встревожила много важных персон. Я хочу посмотреть, какие именно сюрпризы это принесет. Затем Вэй Байнянь подхватил деревянную шкатулку с наполовину использованными туманными чернилами и аккуратно отложил подальше. Хотя одной этой вещицы было бы определенно недостаточно для того, чтобы заставить меня передумать, без нее вообще ничего бы не получилось. Раз вы были столь внимательны, что сумели отыскать такой редкий предмет, я не стану скромничать и просто приму это. Конечно, Цанье наконец смог облегченно вздохнуть. Принимая эту вещь, Вэй Байнянь официально соглашался на предложение. Покинув резиденцию Вэй Байняня, Цанье медленно шел по улицам Черного потока. Он не сворачивал в переулки, шагая вместо этого по главной улице этого района, изучая все, что встречалось ему на пути. Это место чем-то было схоже с городом Темной крови, население становилось больше в то время, как только ситуация в пустоши становилась более напряженной. Последствия дела Вучжэнна все еще проявляли себя, и атмосфера все еще была несколько напряженной, где бы ни проходили вооруженные войны. Впрочем, местные жители были довольно забывчивыми, для них городская администрация была чем-то абстрактным. Кто именно находился у власти, не имело большого значения, пока закон соблюдался, аналоги оставались прежними. Напряжение в пустошах в какой-то мере влияло на этот город. В дешевых тавернах собиралось еще больше народа. На дорогах появлялись шатающиеся пьяницы, хотя было только 2 часа дня и солнце еще даже не успело опуститься ниже к горизонту. В глазах Цанье, однако, такой шум все еще не воспринимался как атмосфера перед настоящей битвой. Мирные граждане знали, что графство Трех Рек, в котором был расположен город Черного Потока, и регион Монолитного Хребта, в котором находился город Темной Крови, вероятнее всего будут втянуты в битву. Впрочем, у большинства из них не было опыта проведения настоящего сражения. Кровавые конфликты на континенте Вечной Ночи вспыхивали постоянно, но эта земля, забытая империей Цинь, была бесплодной даже для темных рас из верхних континентов. Здесь ресурсы были скудными, а жизнь тяжелой, эти так называемые битвы были просто набегами. Прибыль от сражений в войне на континенте Вечной Ночи могла даже не покрыть вложенных в нее средств. Именно поэтому настоящие фронтовые линии между темными расами и империей до сих пор были расположены на других континентах. Что такое настоящая битва? Цанье лишь однажды, и то косвенно, стал свидетелем такого сражения во время его короткой военной карьеры. Тогда он был всего лишь новобранцем, у которого еще не было достаточно квалификации ступать на настоящее поле боя. Он был назначен часовым военной базы недалеко от передовой. Эту базу использовали для остановки главных фигур, которые приезжали присоединиться к сражению и реорганизовать войска. Оставить ее означало по-настоящему прыгнуть в вагон поезда, едущий на поле сражения. Во время той короткой недели Цанье видел целых 3 группы из 17 воителей, собранных на поле битвы. В итоге меньше трети из них вернулись обратно. И эта база была только одной из многих схожих локаций. Благодаря этому, Цанье впервые узнал о жестокости войны против темных рас. Через это должен был пройти каждый новобранец. По правде говоря, Цанье тоже ощутил, что отношение Вэй Потеня и Сун Цзынина к предстоящей битве было очень серьезным и мрачным. То же самое он недавно почувствовал после слов Вэй Байниня. Цанье глубоко погрузился в свои мысли, наблюдая за потоком людей, курсирующих туда и обратно. Что останется от этой оживленной и довольно обычной сцены после того, как весь предстоящий хаос закончится? Если война – это печь, то гении – это руда. Их бесчисленное количество будет заброшено в эту печь, но только несколько из них превратятся в настоящее золото, большинство других превратятся в отходы, о которых забудут со временем. Том 3, глава 119, расставание, 1. Следующие дни выдались довольно спокойными. Теперь, когда главный штаб для наемной группы был уже выбран, саженцы из района шахт тяжелой промышленности Дальнего Востока разделились на группы и начали двигаться в сторону города Черного Потока. От восстановительных работ и переселения саженцев, до необходимой логистики и поставок продовольственных запасов, всем этим занимался Сунху в одиночку. Он был занят настолько, что, казалось, он вот-вот начнет летать. Цанье отправил ему в помощь 7-ю и 9-ю. Наконец у них появилась возможность блеснуть своим искусством управления, изучением которого они занимались в торговой группе. Кроме того, девушки оказались терпеливы, внимательны и трудолюбивы. Не прошло и пары дней, как они смогли возглавить целый участок и стать отличными помощницами для Сунху. Оставив им все эти вопросы, Цанье лишь каждую ночь слушал отчеты о проделанной ими работе. Сам он большую часть своего времени посвящал практике в изолированной комнате. Он уже принял решение выйти на охоту в пустоши сразу же после того, как обустроит свою наемную группу. Он хотел сделать это не только ради награды, благодаря которой группа наемников сможет существовать, но также и потому, что он хотел лично осмотреть топографию окружающей местности. Лучший телохранитель в диких землях – твоя собственная сила. Вэй Потянь все еще утопал в кипах важных документов, когда маркиз Вэй, чье местонахождение в течение последних нескольких дней было неизвестным, молча вошел в кабинет. Когда Вэй Дунмин увидел, что в документах порядка совершенно не прибавилось, несмотря на отобразившуюся гримасу на его лице, он все же удовлетворенно кивнул про себя. Вэй Потянь поспешно поднялся и спросил: «Отец, как ты так быстро вернулся?» Вэй Дунмин, вероятно, находился в очень хорошем расположении духа, поэтому пробурчал со смешком: «У твоего старика масса важных дел, в которых он должен участвовать. Откуда у меня время на прозябание в этом убогом месте?» Но, посетив окрестности, я узнал, что ситуация в целом довольно спокойна. Это значит, что твое управление довольно эффективно. На лице Вэй Потеня отобразилась некая горечь. Эти обыденные вопросы куда хуже любой войны. Вэй Дунмин вернул себе свое прежнее выражение на лице и начал его поучать. Когда-нибудь ты станешь владыкой нашего клана. Ты не можешь продолжать целыми днями думать только о сражениях и убийствах. Мы можем лишь потратить некоторое время на то, чтобы передать этот оборонительный периметр экспедиционной армии, раз уж твой дядя Байнянь отказался принять должность командира дивизии. Естественно, мы не можем вернуть все за бесплатно, мы заставим их очень хорошо заплатить». Дунмин слегка смягчился и произнес: «Я уже отдал приказ своим организовать поездку. Через несколько дней отправляемся в путь, и ты поедешь со мной. Старый предок скучает по тебе, к тому же, ты сможешь заблаговременно познакомиться с прекрасными претендентками на место твоей супруги. Выбери ту, что больше всего понравится, и позволь папочке вскоре подержать на руках внука». Внезапно Вэй Потянь ответил: «Мой шестой дядя согласился остаться». Вэй Дунмин был ошарашен. «Что, Байнянь планирует остаться?» Вэй Потянь, пожав плечами, произнес: «Да, он согласился, и я понятия не имею, что именно изменило его решение. Всего два дня назад он не соглашался, что бы я ему ни предлагал, но вчера он неожиданно пришел ко мне, чтобы сказать, что принял решение остаться. Сегодня он уже отправился осмотреть отдаленные караульные посты». Вэй Дунмин выглядел так, словно не верил собственным ушам. «Это невозможно. Он точно говорил, что...» Вэй Дунмин тут же умолк, но Вэй Потянь уже догадался, что подразумевал его отец под этими словами, и посмотрел на него недоброжелательным взглядом. При встрече с кузеном Вэй Дунмин уже не проявлял такого чрезмерного удивления. Его кузен всегда был непостоянным и поступал, как ему заблагорассудится. Естественно, маркиз не возражал, поскольку тот и сам был заинтересован в континенте Вечной Ночи и также получил предмет, что ему понравился. Просто структура клана Вэй в этом регионе теперь должна была быть должным образом скорректирована. У обоих братьев был многолетний опыт решения таких вопросов. Вэй Байнянь кратко рассказал о необходимых средствах, рабочей силе и текущих договоренностях. Вэй Дунмин внимательно его выслушал и устно одобрил его план. По возвращению в клан, как только этот план будет зафиксирован на бумаге, вопрос можно будет считать решенным. Только после этого Вэй Дунмин рассказал ему о плодах своей недавней деятельности. «Я знаю имя человека, который стоит за всем этим. Это седьмой сын клана Сун, Сун Цзинин». Так как Вэй Потянь сам не упоминал о нем, маркиз Вэй не мог спросить об этом напрямую у его помощников. Услуги не должно быть двух хозяев. Экспедиционная армия во главе с Сиалинши точно не стала бы разглашать эту информацию. Однако, когда занимаешься чем-либо, невозможно было замести за собой все следы полностью. Пока движение гигантской прибыли за каналом Вучжэннана можно было проследить, то можно было найти и ключ к разгадке произошедших изменений. Вэй Байнянь был поражен. Имя Сун Цзинина не было известным, и он едва ли слышал о нем. Неожиданно он вспомнил об уликах на месте гибели Вучжэннана и кое-что смекнул. Вот оно что. Это означает, что изначальное пламя принадлежало технике клана Сун. Копье разжигающего огня. Он невольно нахмурился. Клан Сун, дальневосточный клан Вэй, всегда сохранял нейтральную позицию, когда дело касалось взаимоотношений с четырьмя благородными домами, поэтому они не были особенно близки ни с одним из них. После того, как Вэй Потянь присоединился к однокрылым ангелам, он оказался в подчинении Бай Луньцзя из клана Бай. Такой тип отношений возник из организационной структуры и не мог отображать их реальное отношение. С другой стороны, выбор Потяня работать вместе с седьмым мастером клана Сун в решении этого полуофициального получасного вопроса в отношении Вучжэннана означал нечто совершенно другое. Вэй Дунмин продолжил: «Шицин только что сказала мне, что Циин вернул знак наследника и попросил ее отозвать все внешние права. Внешние права знака члена клана Вэй из внутренней ветви должны были быть зарегистрированы в главном клане, чтобы стать полноценными. Их отзыв тоже не был исключением. Оба брата знали, что знак наследника, который Вэй Потянь дал Цанье, не был обменен ни на какие ресурсы». Вэй Байнянь был немного ошеломлен. Сперва он подозревал, что таким образом кто-то хочет тайно воздействовать на их наследника через Цанье, но такие новости оказались полной неожиданностью. Почему же он отпустил такую хорошую возможность, если имел какие-то другие намерения? Вэй Дунмин равнодушно произнес: «На этом и закончим. Раз Циин считает это своим личным делом, нам не стоит копать слишком глубоко. Он уже не ребенок и должен понимать, что он делает». Вэй Байнянь кивнул. К этому решению старшего брата у него не было возражений. Клану Вэй нужен был настоящий лидер, а не марионетка, исполняющая чужие указания. Даже родители не могут держать своих детей полностью под контролем. Путь наверх, в конце концов, нужно пройти самому. Вэй Байнянь управлял своими войсками быстро и решительно, что вызывало разительный контраст с его утонченной внешностью. Он совершил трехдневную экскурсию по всему региону, попутно даже разрешив споры с двумя соседними дивизиями. На самом деле, это именно он побудил своих подчиненных провоцировать другую сторону из-за мелких вопросов, чем и вызывал эти так называемые разногласия. В последующем он использовал их для быстрого подавления двух других дивизий и забрал два близлежащих стратегических пункта под свой контроль. Группа наемников Цанье также получила от Вэй Бэйниня свое первое назначение. Они возьмут на себя оборону двух небольших городов рядом с Черным потоком. Вознаграждение за оборону каждого города составляло 300 золотых монет. Это едва ли покрывало расходы войска, и тем более было недостаточно, если они хотели расширяться. Единственными верными выходами были или дождаться увеличения бюджета при войне, или обменять военные трофеи, полученные от темных рас, на награды. Время близилось к ночи, настало время очередного рапорта Сунху. Сунху распределил группу в 5 отрядов по сотне человек. Из саженцев он выбрал 4 опытных солдат и назначил их лидерами среди 2 отрядов. 7 и 9 каждая вели свои собственные отряды, в то время как 5-й вел сам Сунху. Следующим этапом было обновление, обучение, а также решение других мелких вопросов, о которых Цанье узнавал только основную суть. Единственной вещью, которая требовала его реального внимания, оставалась статья расходов. Ресурсы были единственной проблемой, которой был должен заниматься их лидер. Другие несущественные вопросы вполне можно было доверить соответствующему персоналу. Затем Сунху напомнил ему об обязанностях по защите военной зоны, за которой они были закреплены. Цанье только подписал соглашение с Вэй Бэйнинем, но организовывал само взаимодействие с главным штабом 7-й краткой дивизии Сунху. Обычно, чтобы сформулировать конкретную стратегию обороны, требовалось 1 или 2 дня, ведь карта обороны была получена только сегодня в полдень. Увидев карту зоны военных действий, которую открыл на столе Сунху, Цанье чуть вздрогнул. Одним из городов, предназначенных ему, оказался город Маяка, в котором он жил целых полгода. Другой же город находился меньше, чем в 10 километрах. Выражение на лице Сунху было несколько мрачным. «Юный мастер, каковы ваши отношения с кланом Вэй?» Цанье поднял голову. «Это важно?» Сунху, указав на карту, разом все ему объяснил. Эти два города находились в очень плохом состоянии. Город Маяка так и не смог оправиться после того разграбления, во время которого силы юного мастера Чжао были полностью выкорчеваны экспедиционной армией. Во всем городе осталось чуть более 1000 жителей. Город Черного Ила находился чуть в лучшем состоянии, но он располагался еще ближе к региону темных рас, чем город Маяка. Эта территория была ближе к границам, чем любая другая в графстве трех рек, дальше было только несколько разбросанных людских поселений. Город Черного Ила граничил с болотом Черного Ила, окружающая среда там была неблагоприятной и неплодородной. Жители этой территории были в основном мусорщиками или теми, кто рисковал жизнью ради того, чтобы собирать лекарственные травы в болоте Черного Ила. «Пожалуйста, посмотрите на это место». Сунху указал на определенную точку в центре Черного Ила и провел линию к городу темных рас в 300 километрах от нее. Это город паучьих сетей, заселенный в основном арахнидами, оборотнями и, возможно, небольшим количеством демонов. В прошлом, в масштабных сражениях, они иногда пересекали болото Черного Ила и атаковали город Черного потока. Естественная болотная среда не сможет помешать арахнидам, так как оборотни могут просто перенести их через это болото. Цанье оторвал взгляд от карты и посмотрел на Сунху. «Вы ранее уже руководили войсками в этой области?» Сунху получил карту региона всего несколько часов назад, но уже так хорошо знал все окрестности. Сунху ответил: «Конечно же нет. Однако, раз уж вы решили работать с регионом Черного потока, я должен был собрать некую информацию». Это также свидетельствовало о том, что он начал уделять внимание происходящему рядом с Черным потоком сразу с того момента, как оказался рядом с Цанье. Конечно же, фокус внимания Сунху не ограничивался зоной военных действий 7-й краткой дивизии. Отсюда до города паучьих сетей было больше 300 километров, даже по стандартам континента Вечной Ночи, эта область превосходила оборонные возможности одной дивизии. Услышав это, Цанье сказал: «Кажется, никаких проблем с должностью начальника штаба дивизии у вас не возникнет». Сунху не принял во внимание эту похвалу. «Я служил в качестве начальника штаба дивизии имперской армии 10 лет назад, в 10-м корпусе. Я тратил там свое время до тех пор, пока меня не ранили. Ранение унесло с собой два моих ранга, после чего я ушел в отставку, так как не мог восстановить своего изначального положения. С тех пор я коротаю жизнь в клане Сун. Цанье этот рассказ несколько тронул. Десятикраткий корпус был частью главных сил армии империи. Уровень тех офицеров не шел ни в какое сравнение с экспедиционной армией. Он никак не ожидал, что Сун Цзинин отправит к нему человека такого калибра. Чуть погодя Сун Ху добавил: «Темные расы из города паучьих сетей не станут заморачиваться переходом через болото, если только не начнется война. В этом случае наша задача довольно проста. Впрочем, на этот раз война неизбежна, а раз так, то совершенно определенно из этого болота появится целая армия темных рас. Юный мастер, кто поверит, что назначение генералом Вэй именно нас на два этих города является просто совпадением?» Том 3, глава 120, расставание, 2. Немного поразмыслив, Цанье безразлично произнес: «Эти города, так эти». Но, увидев, с каким выражением лица он это сказал, Сун Ху не стал больше возмущаться и произнес с оттенком беспомощности: «Тогда я выработаю стратегию обороны». После ухода Сун Ху, Цанье еще некоторое время поразмышлял в тишине, прежде чем наконец выпустить из груди унылый вздох. Несмотря на то, что теперешняя семья дивизия не могла считаться полностью дезорганизованной, она еще была очень далека от сплоченной организации. Вэй Байнянь еще даже не укомплектовал своей личной охраны. Несмотря на то, что поддержка клана Вэй была ему гарантирована, для клана перевозить свои войска и ресурсы через несколько континентов для этого было просто непосильной задачей. Молодой и горячий Вэй Потянь сделал несколько жестких шагов, увидев несколько конфликтных вспышек в городе Черного потока, возникших после смерти Ву Чжэньнана. Он схватил всех родственников и помощников последнего, в результате чего несколько ветеранов более не посмели показываться и сбежали на близлежащие территории. В нынешнем состоянии, семикраткой дивизии скорее всего понадобится набрать большое количество людей, чтобы восстановить свою организационную структуру. Так что, не говоря уже о небольших городах, даже сам Черный поток мог оказаться в опасности, если армия темных рас вдруг обрушится на них. Той же ночью Сун Ху снова объяснял обязанности по обороне, взятые наемной группой, еще одному человеку. Сун Цзинин, который только что возвратился после своего недолгого отъезда, не смог удержаться и рассмеялся, когда услышал ответ Цанье: «По правде говоря, есть и другая вероятность. Возможно, эти два города используют просто в качестве караульных постов, и они не являются жизненно важными стратегическими пунктами, чтобы драться за них до последней капли крови. Линию обороны могут и подвинуть, когда продвижение темных рас достигнет определенного момента». Сун Ху же в свою очередь чувствовал себя вполне комфортно, без следа беспокойства. С его способностями он, конечно же, подумал и о такой вероятности. Просто решил говорить избирательно. Сун Цзинин добавил: «Дядюшка Ху, не надо слишком заморачиваться с этим. Мой друг, конечно, человек простой, но далеко не наивный. Временами окольные и размытые пути не срабатывают слишком хорошо на нем. В течение года я более вас не потревожу. С этого момента вам больше не нужно докладывать о делах на этой стороне. Как прикажете». Это была последняя ночь Вэй Потяня на континенте Вечной Ночи. Он вытащил Цанье из дома и, после шатания по улицам Черного потока, они забрели в шумную и не особо выделяющуюся таверну. Он хотел, чтобы именно здесь они с другом напились. Первое время Цанье и Потянь пили молча. Сперва две бутылки, потом четыре, все они опускались в их животы. Взгляд Цанье становился немного неясным. В таком состоянии он находился с того момента, когда выпил свой второй бокал, и до тех пор, пока не прикончил вторую бутылку. Алкогольный порог у Вэй Потяня в тот вечер был очень высоким, его глаза все еще были ясными, словно звезды, и он не проявлял ни малейшего намека на опьянение. Вэй Потянь внезапно шумно вздохнул и тоскливо произнес: «Малыш Е, скажи мне, почему так много вещей в этом мире не идут так, как ты того хочешь? Это потому что ты не такой, как мы. Ты наследник. Естественно, есть вещи, которые ты не можешь контролировать. Черт, а что же тогда хорошего в том, чтобы быть наследником?» Вэй Потянь выглядел раздосадованным. Он слегка ударил по столу опустевшим бокалом, который сжимал в руке. «Почему ничего хорошего? Много чего хорошего. Если ты один, ты можешь делать все, что ты хочешь. Поступаешь ли ты правильно или нет, это только твое личное дело. Но, с другой стороны, Ты обязан принять этот вызов за твоих людей и за весь клан Вэй. Ты должен исполнять свои обязанности хорошо до того дня, пока не займешь позицию главы клана и наконец не поведешь клан Вэй вперед. Ты лучше меня должен понимать, какое значение кроется за титулом наследника. С большой силой приходит большая ответственность. Вэй Потянь глубоко задумался над этими словами и пробормотал. Это что, значит, что чем большими ресурсами я располагаю, тем больше могу делать тех вещей, которые хочу? Можно и так сказать. Разве мы могли бы свергнуть Ву Чжэньнана, если бы ты не был наследником? Он, вероятно, все еще сидел бы в своем командирском кресле. Вэй Потянь кивнул. Теперь я понимаю, когда-то нечто схожее говорил мне генерал Бай Лунцзя. В ту ночь, когда ты спас меня в городе темной крови, генерал сказал, что любое утверждение ложно, пока нет власти его доказать. С тем авторитетом, что был у меня в то время, я мог убивать только трусов в звании майора и ниже, но сейчас я могу разбираться даже с полевыми офицерами. Санье это несколько удивило. В его туманных глазах вспыхнул некий яркий след, но он так ничего и не ответил. Вэй Потянь несколько оживился. Он геройски похлопал Санье по плечу и произнес. «Отлично, я хорошо поработаю, а затем возглавлю клан Вэй. Маркиз, это еще не конец пути. Этот папочка хочет стать маршалом империи». Санье рассмеялся. «Неплохие амбиции. А ты, какие у тебя планы? Эх, если бы не твое состояние, ты мог бы просто вернуться со мной на континент Цинь. Ты с легкостью мог бы стать полевым офицером в любом из многих главных корпусов». В это мгновение Вэй Потянь внезапно осознал, что у него сильно развязался язык, и он тут же перестал болтать. Он не поднимал этого вопроса с тех пор, как Сун Цзинин сжег останки Ву Чжэньнана. Санье не стал придавать этому значения. Он опустошил свой бокал и с улыбкой произнес. «Сейчас у меня все хорошо». Вэй Потянь по привычке почесал голову и произнес. «Ты так легко говоришь об этом, словно это не проблема. С твоим-то характером». Санье не смог сдержаться и рассмеялся. «Я не из тех, кто будет терпеливо рассуждать, пока кто-то сам ищет себе неприятностей. Тебе нужно больше беспокоиться о себе». Вэй Потянь внимательно посмотрел на Санье и медленно произнес. «Ты изменился». Санье вздохнул. «После того, как в той деревне я увидел ту толпу, бегущую на нас, они были из экспедиционной армии, все это были люди, мое мнение обо многих вещах сильно изменилось». Вэй Потянь тут же еще больше расслабился и продолжил обновлять вином пустые бокалы. Он с улыбкой произнес. «Я беспокоился, что ты будешь страдать в будущем, но после твоих слов мне стало гораздо спокойнее». Санье опустошил еще один бокал и вновь глянул на Вэй Потяня. «И из всех людей именно ты говоришь мне это. В отличие от тебя, я не такой». Потяню пришлось подбирать подходящее слово. «Несгибаемый». После такой оценки, Санье открыл было рот, но не смог произнести ни слова. Вэй Потянь добавил. «Когда я был маленьким, меня учили, что на первом месте всегда клан, а папочка на втором месте. Если кто-то встанет на моем пути, кто бы это ни был и какими бы праведными намерениями не прикрывался бы, я должен убрать его со своей дороги, а лучше еще и потоптаться по нему несколько раз, как прямолинейно». Санье был несколько ошарашен. Он никак не ожидал, что аристократическая семья именно так обучает своего наследника. Конечно же, они говорили об этом не так открыто, но, разобравшись со всем, я понял, какой смысл они вкладывали в эти нравоучения. В этот момент Вэй Потянь потянулся, чтобы обновить бокал только для того, чтобы обнаружить, что очередная бутылка снова оказалась опустошена. Посмотрев на пьяную толпу среди потрепанного интерьера и пустую бутылку, Вэй Потяню по какой-то причине стало немного грустно на душе. «Малыш Е, я не знаю, когда теперь мы еще встретимся после этого прощания, но, думаю я, что такого брата, как ты, мне уже не найти. У нас с тобой, конечно, собственные идеалы, но в этом мире и так уже полный бардак. Только держа весь мир на ладони, мы сможем действовать так, как сами считаем нужным. Поэтому, малыш Е, давай постараемся оба и, когда-нибудь, мы будем стоять на вершине мира. Давай захватим все континенты в свои руки. Какие великие устремления!» Рассмеялся Цанье. «Сердце достаточно велико только тогда, когда способно уместить в себе весь мир». Героический дух наследника клана Вэй все еще стремился высоко в небеса. Санье ничего не сказал, но в его глазах постепенно разгорелся некий огонь. Бокал крепкого вина в его руках превратился в огненный ручей, который пролился по его горлу и впал в бездну, из которой вновь возродился бушующим пламенем. К тому времени, когда они покинули маленькую таверну, была глубокая ночь, и луна висела высоко в небе. В городе Черного потока все еще кипела разная активность. Наемники, искатели приключений и охотники были заняты тратой огромного количества денег, за которые они рисковали жизнями, спуская их на женщин и алкоголь. Места душевной тоски здесь просто не было. Во время этого периода надвигающегося кризиса, никто не мог быть уверен в том, что доживет до рассвета. Война была уже близко. Среди высших слоев уже давно ходили известия об этом, но у низших классов были свои способы подмечать определенные зацепки. Например, они были свидетелями того, как многие богачи эвакуировались один за другим, цены на продовольствие и оружие постоянно росли, повсюду мобилизовывались огромные группы солдат. К тому же, эти вспыльчивые потомки аристократов, которые любили бросаться своим авторитетом, казалось, куда-то исчезли. Континент Вечной Ночи располагался на самом дне всей империи. Те, кто жил здесь, не имели ни способностей, ни возможностей покинуть это место. Им оставалось прожить свою жизнь здесь и доверить свои судьбы небесам. И Цанье, и Вэй Потянь умолкли, глядя на то, как город пустился в атмосферу последнего безудержного веселья. Наконец Вэй Потянь тихо произнес: «Мне пора идти. Береги себя. Не забудь наших последних обещаний». Вэй Потянь ухмыльнулся и разразился хохотом, увидев утвердительный кивок. «Тогда договорились. Ты должен выжить до нашего воссоединения. Побереги себя или в следующую нашу встречу будешь ползать на четвереньках под моей тысячей гор». Цанье никогда не уклонялся от брошенных ему вызовов. Он усмехнулся. «Для меня не проблема разбить твой черепаший панцирь, когда бы и сколько раз мы не встретились. Как я тебе уже говорил, тебе стоит побеспокоиться о себе». После этого Цанье выпустил немного своей изначальной ауры. В глазах Вэй Потяня отразился свет шести изначальных узлов, которые практически ослепили его. «Ты достиг шестого ранга». Цанье засмеялся. «Простая случайность. Ты что, действительно так легко перешел на шестой ранг?» Вэй Потянь сильно почесал голову. Теперь он не мог даже представить себе исход сражения с Цанье, но после этого он радостно улыбнулся и сказал: «Это очень хорошо. По крайней мере, теперь моя душа спокойна. Если кто-то из тех мерзавцев захочет спровоцировать тебя, прежде чем успеют достигнуть восьмого или девятого ранга, они будут очень удивлены». Прежде чем приготовиться уходить, Вэй Потянь широко раскинул руки и заключил Цанье в крепкие объятия. Он уже развернулся, но, словно что-то почувствовав, повернулся и, задрав голову вверх, посмотрел куда-то в ту сторону. Было неизвестно, когда именно Цзынин появился на крыше соседнего здания. Он стоял довольно устойчиво, несмотря на то, что находился на самом краю крыши. В это мгновение густые облака рассеялись, разрешив чистому холодному лунному свету опуститься на его тело. Он словно окутал эту фигуру прозрачным слоем света или накинул тусклое покрывало восходящего тумана. Эта величественная и живописная картина показалась Вэй Потяню чрезвычайно возмутительной. Он тут же уставился на Цзынина свирепым взглядом. Разве этот бабник еще не вернулся на верхние континенты? Зачем он явился на этот раз? И еще стоит тут так высоко в своей игривой манере и не боится упасть и сломать себе шею. Сун Цзынин с улыбкой помахал Цанье, но, как только его взгляд переместился на Вэй Потяня, его улыбка превратилась в презрительную ухмылку. Его рот слегка приоткрылся и, по его форме и мимике было понятно, что он произнес слово, которое так часто говорит Потяню: «Идиот». Вэй Потянь был куда более прямолинейным. Он просто плюнул в сторону Цзынина, поскольку вовсе не собирался с ним говорить. Сун Цзынин не задержался надолго и вскоре повернулся, чтобы удалиться. Под светом луны его фигура постепенно исчезла. Настало время прощаться и Вэй Потяню. Он лишь махнул рукой на прощание, ведь все, что он хотел сказать, он уже сказал. Ему было неважно, в какую сторону сейчас нужно идти, и просто выбрал противоположное Цзынину направление. Один отправился на запад, другой на восток, четко демонстрируя, что им точно не по пути. Цанье посмотрел на поведение двух своих друзей и начал непроизвольно смеяться. Он знал, что Вэй Потянь рано или поздно покинет континент Вечной Ночи. Эти заброшенные земли не подходили наследнику клана Вэй. Появление же Сун Цзынина было полной неожиданностью. Перемещения седьмого юного мастера всегда были загадкой. Последний раз, когда он упоминал о том, что отправится подправить личность, которую Цанье предоставила семья Ин, уже рассматривалось как их прощание. Его пребывание на континенте оказалось большой неожиданностью. В мгновение ока Цанье обнаружил, что остался единственным, кто стоит на том же месте, не двигаясь. Внезапно в ночи поднялся ветер и холод начал резать его кожу словно ножом. В глубинах ночи, вместе с этим ничем не примечательным городом Черного потока в качестве отправной точки, трое людей, избравших три разных пути, отправились узнавать мир, к которому принадлежал каждый из них. Возможно, через много лет они вновь вернутся в это знакомое место, но, к тому времени, когда они встретятся вновь, они могут стать героями, которые смогут поднять часть этого неба. А, возможно, кто-то навсегда останется на своем пути и оставит друзьям лишь воспоминания о нем. Этот мир принадлежал эпохе войны, здесь каждое прощание могло стать последним. Тревоги и волнения были здесь роскошью, потому что большинство людей зачастую беспомощны перед тем, чтобы что-нибудь изменить. Конец третьего тома.